Глава третья. Как же я ошибался, когда решил, что Аннет нет дела до единственного сбежавшего человека из ее лагеря. По всему городу начало включаться фонарное освещение, и был введен план-перехват. На дорогах появились патрульные машины с прожекторами, что освещали все вокруг, выискивая меня любимого. А также проехало два десятка военных КАМАЗов, груженных марионетками в камуфляжной форме. А Один подметил, что у них на шлемах красовались новенькие приборы ночного видения. «Пу-пу-пу!» Вслух сказал я, глядя на очередной магазин «Пятерочки», у входа в который стояли неподвижные марионетки в камуфляжной форме и с автоматами в руках. «Мне кажется, они догадываются о твоих потребностях и перекроют сейчас тут все», высказал свое предположение мой ассистент. «Тонкое наблюдение», согласился я. «Тем меньше поводов задерживаться тут на большее время. Поедим потом. Пока не рассвело, нужно убраться отсюда», добавил я. «Машину искать лучше за городом, а то вариантов прорваться за рулем куда меньше», опять вставил свои 5 копеек Один. «Спасибо, Кэп», недовольно фыркнул я. «То, что ты умен, не говорит о том, что я полный идиот». «Извини, я же стараюсь помочь», опечаленным голосом оправдался он. «Проехали», ответил я, смягчившись, и отправился по темной улице к окраине города. Город даже напоминал то, что в нем есть жизнь. Горящие фонари на улицах, звук проезжающих патрульных машин и топот шагающих марионеток. Но вот ни в одном доме не горело ни единой лампочки. Все они выглядели темными и мертвыми, не говоря уж о запахе смерти, который веет из их окон. Марионетки же выглядели живее всех живых, ни единого корявого движения. Видимо, это то, чего так добивалась Аннет. От человека их отличить уже нельзя. Работают они четко, слаженно, ходят, осматривают каждый темный угол, освещая его мощными фонарями. Все вокруг держат на прицеле. С такими, если честно, воевать не хотелось бы. Шанс на победу в таком соотношении сил крайне мал. Выдает их только одна мелочь, а именно, они молчат и даже не жестикулируют. Такая слаженная работа невозможна без взаимодействия. А значит, ими кто-то руководит, точнее, управляет, отдавая команды извне. Чем ближе я пробирался к окраинам, тем сложнее мне становилось оставаться незамеченным. Город был взят в полное кольцо. Усовершенствованные марионетки были разбавлены обычными, что добавляло мне шансов на бесшумный побег. Но он, как ни крути, был ничтожно мал. На дорогах я все чаще видел блокпосты, сделанные из выкачанных грузовиков. Мое главное преимущество – это то, что я вижу с помощью тепловизора, и благодаря этому легко могу обходить всех противников. Ведь тепло скрыть не так просто. Особенно эффективно это будет зимой. Но я думаю, и до Аннет этот момент рано или поздно дойдет. Хотя, вероятнее всего, на ее дронах данная функция присутствует. И вот от них без устройства радиоэлектронной борьбы скрыться будет тяжеловато. Если представится возможность, надо будет попросить у Теслы сделать какой-нибудь экран, который не будет пропускать тепло и позволит скрываться от подобных приборов слежения. Меня уже порядком утомило пробираться по закоулкам, гаражам и тропинкам, по которым ранее срезали свои маршруты местные жители. Но ситуация требует, и с этим ничего не поделать. Приблизившись к самой окраине города, я оказался рядом с каким-то полуразрушенным заводом. Тут было множество еще советских зданий различной этажности, без окон и дверей, с покосившимися стенами, покрытыми трещинами. Забор также был частично разрушен и разрисован граффити. По его территории ходило большое количество марионеток. А еще здесь стояло два мощных пикапа с прожекторами в кузове, которые послушные марионетки вращали вокруг, освещая территорию. Сразу за заводом находился густой лес, в который мне надо было попасть. Один сразу начал прорисовывать мне маршрут, высчитывая траекторию движения марионеток и прожекторов. А также мы начали выискивать места, где еще могут засесть марионетки. И это было не зря. На двух крышах я засек едва заметных снайперов, что лежали и наблюдали сквозь свою оптику, которая на секундочку также обладала тепловизорами. «Может, ну его нахрен? Слишком рискованно, поищем другой путь», — предложил я помощнику. «Думаешь, в других местах будет лучше? Тут хотя бы лес за забором. Это лучший вариант», — констатировал Один. «Твоя правда», — согласился я. «Надо бы их как-то отвлечь, а потом попробовать прошмыгнуть». «Нет, если ты их отвлечешь, то они тут же изменят свой алгоритм действий. И не факт, что я успею все учесть. А время уже начинает поджимать», — недовольным тоном ответил Один. «Понял. Тогда показывай дорогу», — согласился я. «Мне всего-то осталось преодолеть каких-то 237 метров. Но двигаться нужно бесшумно, с определенной скоростью и с остановками». Один просчитал каждый шаг и учел несколько альтернативных маршрутов, на всякий случай. «Пошел!» – дал команду ассистент, и перед моими глазами появилась зеленая линия, наложенная прямо на дорогу. Если я буду медлить или спешить, она будет или желтеть, или краснеть, словно в компьютерной игре. Я осторожно выполз из заросшей кленами кучи мусора, в которой скрывался, и ползком направился к дороге, замерев у самого ее края в 3 метрах от припаркованного пикапа. Тем временем марионетка повернула прожектор, и как только она повернулась ко мне спиной, я пополз дальше. Сразу за дорогой ждала глубокая канава, в которую я осторожно улегся. «Твою-то мать, какая мерзость!» Брезгливо выругался я, понимая, что лежу сейчас в какой-то мерзкой вонючей жиже. «Лучше лежать в грязи, чем с дыркой в голове, правда?» — подметил Один. «Справедливо». Согласился я и осторожно, не издавая звуков, пополз по канаве к следующей отметке. «Как же это гадко! А какой здесь стоял запах, просто словами не передать. Хорошо, хоть рвотных позывов не было. Видимо, закаляюсь. В квартирках запашок был куда хуже». Достигнув нужной отметки, я опять замер на месте в ожидании команды Одина. И тот, выждав момент, тут же подкрасил линию зеленым цветом. Я привстал на корточки, осмотрелся по сторонам, а затем, словно змея, выполз на высокую траву и пополз дальше, поближе к дыре в заборе. «Отлично! Самое легкое позади. Теперь главное не тормозить», — прошептал Один в моей голове. «И точно, на территории завода сейчас находится 2 десятка марионеток. Кто-то стоит на месте, кто-то передвигается из стороны в сторону. Но каждый раз они проходят одинаковое расстояние и смотрят в одно и то же место. Мне же просто нужно маневрировать между ними в режиме стелса». Дождавшись очередного сигнала от Одина, я осторожно пролез сквозь дыру в заборе и пополз в сторону, скрываясь в траве. Затем замер. Надо мной проплыл яркий луч прожектора. И я двинулся дальше. После чего подполз к припаркованному КамАЗу и прополз под ним, минуя 3 вооруженных бойцов. КамАЗ почему-то работал, но благодаря тарахтению его движка меня никто не услышал. Выбравшись из-под машины, я сделал резкий рывок и скрылся за сваленным в огромную кучу металлоломом. Видимо, кто-то готовил его на сдачу в Чермет. Далее обогнул кучу по дуге, подполз к стене покосившегося здания из красного кирпича и замер у оконного проема. Как только линия стала зеленой, я, схватившись руками за кусок деревянного подоконника, что по-прежнему был на своем месте, подтянул себя наверх и залез внутрь. В здании, как и ожидалось, было пусто и темно, что играло нам только на руку. Пробравшись сквозь здание, я вылез в окно на другой стороне и оказался за сложенными в стопку бетонными плитами, по которым как раз ходили марионетки. На плитах было очень много битого стекла. Видимо, дети тут дурачились и зачем-то били бутылки. И под ногами тяжело вооруженных марионеток это стекло громко и неприятно хрустело, тем самым скрывая мои шаги, так как рядом с плитами этого стекла было также много. Но я выбрал момент и гуськом шагал нога в ногу с патрульным, не привлекая к себе внимания. За плитами оставался последний рывок. В нужный момент я должен был стартануть со всех ног и пробежать на всех парах оставшиеся 70 метров к поваленному забору. Да, меня, скорее всего, услышали бы, но по теории Одина я должен был проскочить, а там уже и лес, и нас будет не найти. Выждав очередной момент, словно спортсмен на Олимпийских играх, рванул на нужную дистанцию, будто от этого зависела моя жизнь. Хотя она и вправду от этого зависела. Мой экзоскелет в костюме отлично с этим помогал, приближая результаты к уровню олимпийских чемпионов. И все бы вроде хорошо, марионетки даже не увидели меня, но вот у забора была натянута сигнальная растяжка. Ее я, разумеется, не заметил и рванул ногой натянутую леску. В небо в ту же секунду со свистом взлетела маленькая яркая красная ракета и, поднявшись на небольшую высоту, рванула, оповещая всех марионеток о моем местоположении. «Засада!» — выругался Один. «Вот же непруха!» — как обычно мысленно прокричал я и чуть не наступил на спящего в траве толстого кота. «Стоп! Кинь-ка так к забору!» Тут же завопил Один в моей голове. «Точно!» — понял я замысел ассистента и, остановившись, подхватил кота на руки. «Прости, котик», – прошептал я фыркающему на меня коту и кинул его как раз к поваленному забору. А сам упал на землю, так как увидел приближающихся марионеток. Кот, как и полагается этому зверю, приземлился на лапы и вальяжно уселся на месте. Марионетки посветили на него фонарями. Тому это не понравилось, и он недовольной походкой отправился за территорию. Марионетки постояли на месте еще несколько минут и направились обратно. «Прокатило!» – радостно сказал я. «Надо будет завести кота для подобных случаев». констатировал Один. «Ага, конечно. И собачку, и птичку. Да вообще полный зверинец соберем», — ответил я. «Хорошая мысль. Будем готовы ко всему», — обрадовался ассистент. «Это был сарказм», — пояснил я. «Я же машина. Я не понимаю сарказма и все воспринимаю буквально», — обиженно ответил Один. «Ну извини, мне очень жаль», — ехидно улыбнувшись, ответил я. «Ничего страшного. Бывает», — ответил ассистент. «Что? Стоп! Ты был неискренен! Это опять сарказм!» — возмутился он. «Ну вот, а говоришь, что не понимаешь!» — хихикнул я и побежал в лес. «Я тебе это еще припомню. Ой, как припомню! Ты еще пожалеешь о том дне, когда решил поиздеваться над великим Одином!» — обиженно возмущался ассистент. В лесу было тихо и темно. Людей я тут не видел и преспокойненько бежал по натоптанной местными жителями тропинке. Мне предстоял 7-километровый забег до трассы, где по-хорошему я должен буду обзавестись каким-нибудь транспортом, а там уже как карта ляжет. Благодаря своему костюму я мог бежать практически не уставая. Сервоприводы облегчали нагрузку, но вот процент батареи все же не бесконечен и таял на глазах. Да еще и таймер не переставал тикать, добавляя мне нервозности. Вдобавок ко всему меня мучила жажда, хотелось есть и курить, но, увы, ничего из вышеперечисленного у меня не было. Так что оставалось только терпеть. Расстояние я преодолел за полчаса и оказался у обочины шоссе. Марионетки тут, разумеется, были, но вот как назло они были безоружными. Просто обычные наблюдатели, сидящие в машинах или кустах на обочинах. «Нам нужен надежный и прочный внедорожник», — сказал Один, сканируя транспорт, стоящий вдоль дороги. «Ага, а еще исправный, с полным баком и заряженным аккумулятором», — добавил я. «Согласен. Найти подобный будет непросто», — согласился ассистент. Я осторожно пробирался по кромке леса, наблюдая за дорогой, а еще посматривая на небо, не летает ли там чего и не следит ли за мной. «Дрон ты так не заметишь. Оптика у тебя стоит, что нужно. Вот только даже ее недостаточно для подобного обнаружения», — пояснил мне Один. На обочине мы увидели отличный вариант. Это был старый добрый 200-й крузак. Вот только стоило подобраться поближе, как я увидел, что у него разбита передняя часть, и все жидкости из двигателя и радиатора вытекли на землю, оставив под ним большой масляный след. Вернувшись к лесу, я продолжил путь, и спустя 100 метров увидел одиноко стоящий армейский УАЗ-патриот, в котором сидела марионетка. «Что скажешь?» — обратился я к Одину. «Вполне хороший вариант», — одобрил он. «Тогда вперед!» — кивнул я и начал бесшумно подбираться к жертве. Марионетка сидела на заднем сиденье, облокотившись на дверь, и пристально смотрела на дорогу. Я же бесшумно ползком подобрался к машине и собрался уже тянуться к ручке, как меня осадил Один. «Не спеши. Бей лезвием сквозь стекло в затылок. Если дверь заперта изнутри, то она может сообщить о нападении. А так просто пропадет из сети», — пояснил он. «Умно», — ответил я, осторожно вынув лезвие из протеза, привстал за дверью и, просчитав траекторию удара, нанес его со всего маху. Лезвие легко пробило стекло, которая, в свою очередь, тут же покрылась тысячами трещин и мелкой крошкой осыпалась в салон, а голова марионетки тут же в секунду была нанизана на него, словно шашлык на шпажку. Не вынимая лезвия, я второй рукой попробовал открыть дверь, которая действительно была заперта. Тогда я открыл ее изнутри и выкинул истекающее кровью тело из машины, а потом из дороги. Заглянув в салон, я увидел 3 бутылки с водой и, открыв одну непочатую, начал жадно пить воду, утоляя свою жажду. Далее, заглянув в бардачок, увидел там несколько пачек сигарет и упаковку спичек. «Ну и то хлеб!» Улыбнувшись, вслух сказал я и, открыв пачку, достал из нее сигарету, а затем чиркнул спичкой по коробку, та с шипением зажглась, и я, прикурив, потянулся таким сладким, но при этом горьким дымом. «Вот нравится вам, людям, травить себя! Это же нелогично!» Недовольно прошипел Один. «Тебе не понять, железяка бездушная!» Присев на обочину и облокотившись на колесо УАЗика, ответил я. «Ну да. Куда мне до вас, кожаных?» Обиженно возмутился ассистент. «Вот-вот», — кивнул я. Посидев пару минут и докурив сигарету, я опять полез в салон. Ключей в замке зажигания, разумеется, не оказалось. Но у меня был Один, и тот владел информацией о том, как завести машину без ключа. Всего-то и надо было вырвать провода из замка зажигания и соединить 2 из них между собой. И зажигание включилось. Загорелись лампочки на приборке, а стрелка уровня топлива показывала, что у нас в запасе еще полбака. Затем я приложил 3-й провод к предыдущим 2. Стартер бодро закрутил двигатель, и тот сразу же завелся. Я уже было хотел этому обрадоваться, но, увы, не все так просто. Замок зажигания без ключа блокировал рулевую колонку и не давал повернуть руль. Так что пришлось залезть в багажник, найти там монтировку и вандальным способом выбить тот самый замок. Было непросто, но в результате все получилось, и можно было ехать. Один, сопоставив маршруты, вывел примерный, куда стоит поехать, чтобы найти нашу колонну. Шанс на успех на самом деле не очень велик, но выбирать не приходится. Таймер все же тикает, и с каждой секундой приближает нас к смерти. Набрав скорость, я летел по трассе, минуя марионеток, что передавали информацию обо мне, и надеялся на то, что Аннет до меня сейчас не будет дела. Ведь где-то там впереди сейчас вовсю парни должны давать ей прикурить. И, наверное, так и было. За мной никто не гнался, не перекрывал дорогу, и я спокойно себе мчался вперед. Затем я съехал с шоссе и двинулся полевыми и лесными дорогами до самого рассвета. Спустя время я увидел в лесу, где проводилась заготовка дров, металлический вагончик, сделанный из старого автобуса, в котором и решил укрыться на день.